начинается с детства. Уровень первый — вырасти из младенца. Дальше поэтапно в семье развиться, становясь подростком, а со временем в принца. Против нечисти борясь, преданные Богу, крест на груди, с верой в дорогу. Рубить головы адских приспешников, пешеход в игре, но в жизни грешников. Переступая обломки, что лежат на земле, правило одно — дойти до конца игры. Какой бы ни был конец, он всегда будет, но никто не знает, у кого какая судьба. Пройдет какой-то отрезок времени, предстоит выбрать сторону, черную или белую, а финал близок будет уже ясен к старости. И все же наша жизнь — игра в реальности. Новый персонаж в своей жизни игры, сможешь ли до конца ее пройти? Тебе жизнь принесла много урона, не прошел уровень, значит game over. Новый персонаж в своей жизни игры, сможешь ли до конца ее пройти? Тебе жизнь принесла много урона, не прошел уровень, значит game over. Много тех, кто думает, что жизнь игра, мы все марионетки. Как-то вышло так, кем бог, тем дьявол управляет. Когда приходит время, на смерть с собой забирает. И перед приходом ее ты понимаешь, что правила своей игры ты сам определяешь. И сложность уровня, и графику, и мотив. Ведь только ты властелин своей игры. Одинаково у всех, но мотивы разные. От рождения и до старости. И сохраниться, как в игре, здесь не получится. Как бы ни старался ты, как бы ты ни мучился, тогда ты думаешь, что жизнь прожита зря. И сыграна по максимум твоя судьба. Ты думаешь, что смог бы сделать лучше, но твой герой оказался никому не нужен. Новый персонаж в своей жизни игры, сможешь ли до конца ее пройти? Тебе жизнь принесла много урона, не прошел уровень, значит game over. Новый персонаж в своей жизни игры, сможешь ли до конца ее пройти? Тебе жизнь принесла много урона, не прошел уровень.